«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. Это программа «Гость» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я приветствую в нашей студии Елену Нига, президента общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Здравствуйте, Елена. Добрый день. Здорово, что вы к нам пришли. Это, мне кажется, очень такая важная в нашем обществе организация. Это проблема, которой вы занимаетесь, достаточно серьезная и тоже, собственно, важная. Вот об этом мы сегодня будем и говорить. Но вначале я бы хотел у вас спросить, как так получилось, что вы занялись общественной деятельностью? Вот вы, я уверен, чем-то другим занимались в жизни сначала. Знаете, наверное, сейчас рассмешу вас, но дело в том, что у меня была очень активная мама, поэтому моя общественная деятельность началась еще в детском саду, когда я помогала Марочке клеить профсоюзные билеты и оформлять стены зала. Потом была октябрятская деятельность, пионерская, комсомольская. Поэтому я принадлежу тому времени, когда, собственно говоря, всех научили жить общественно еще в школе. И поэтому, когда я вышла из школы, мне было все равно, чем заниматься. Я точно понимала, что я умею организовывать и умею создавать. И много чего потом попробовала, в том числе. Но именно эта организация, она, конечно, появилась после того, как у меня родился сын. У ребенка детский церебральный паралич, он самостоятельно не ходит. И на одной из встреч, познакомившись с другими такими же родителями, поняв, что, в общем, ну, наверное, уже отрыдали свое, мы решили попробовать сделать что-нибудь сами, в частности, первую новогоднюю елку. И у нас получилось. Получилось сделать ее так, как мы хотели. Мне немножко повезло, потому что те семьи, с которыми я на тот момент познакомилась, они имели больше опыта, они подсказывали, и, собственно говоря, так появилась организация. Но, тем не менее, вот эти встречи, они ведь могли остаться просто встречами, какими-то, знаете, знакомые, обмен каким-то опытом, такой частный. А у вас, тем не менее, возникла целая организация. Вот как, может быть, это произошло, если это возможно рассказать, да, вот сам факт вот этого оформления, почему потребовалась организация? Ну, вы знаете, на самом деле родители-то встретились такие не очень простые, они все были такие что-то умеющие делать, поэтому мы первое, что, почему мы называемся «По защите прав детей», первое, что мы сели сделать, кроме вот новогодней елки, мы всем написали письма, почему это делается не так, это делается не так, вы нам ответьте. Через месяц получили такие же красивые письма, что делается, почему это не получается, и вот это, как мы не хотим, не получается, или еще что-то. И тогда мы поняли, что, ну, не очень долго упирались. Мы подумали, что нужно пробовать что-то делать самим и приходить уже с какими-то готовыми проектами. Действительно, самый большой ресурс нашей организации – это наши родители, это наши семьи. Родители, которые поверили в своего ребенка, в первую очередь, как ребенка, а потом уже и имеющего какие-то возможности. Где-то мы наступали на грабли, где-то нет. То есть мы шли туда, где нам не сильно как бы отказывали, потому что не скажу, что везде с красными дорожками. Вот, но сильно там не добивались, лбы не расшибали и шли туда, где, в общем, выслушивали и шли навстречу. Вы знаете, хороших людей у нас в городе достаточно много. И вот я считаю, я что... Я всегда это подозревал, да? Я считаю, что, ну вот нам, во всяком случае, очень сильно как-то вот везло, но как будто кто-то помогал всю дорогу, и поэтому само объединение, оно стало необходимым для того, чтобы решать те задачи, с которыми поодиночке невозможно решить, а есть возможность. То есть, когда мы задумались об образовании, о том, чтобы дети попали в детский садик, это еще 2003-2004 год. То есть, когда еще, ну, то есть сейчас для многих это очевидно, а тогда я хорошо помню, когда мне в управлении образования сказали, что детей-инвалидов в школе не будет. И для того, чтобы время расставило все на свои места, мы понимали, что должны появиться какие-то пилотные проекты, какие-то пилотные площадки. Пусть это будут совсем маленькие, локальные какие-то проекты, которые мы сделаем хорошо и которые можно будет потом обсудить с теми людьми, от которых зависит принятие решения. И, конечно, это нужно было делать уже через организацию. Ну, вот организация существует. Какие задачи она преследует? Какие у нее цели? Вот чем она занимается, попросту говоря? Ну, конечно, главной своей задачей мы считаем, это помощь семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. И помощь, она такая в разных областях. То есть так случилось, что наши дети нуждаются в помощи во всем, начиная от воспитания, образования, обучения, там, спорт, реабилитация, лечение, спорт, культура. И вот вы знаете, я даже не знаю, какое министерство меня не знает. То есть, вот, наверное, кроме экологии, куда стоило бы тоже сходить, потому что я считаю, что экология тоже влияет на здоровье наших семей. Ну, вы знаете, это точно. Семей. Да. То есть, вот, ну, наверное, сейчас вот все основное необходимое построим, потом пойдем с экологией разбираться. Потому что, конечно, это и доступность среды, конечно, это включение детей изначально, да, там, в социум, через... Это проекты по включению детей в детские сады, как туда можно заходить. Есть разный опыт на самом деле, и каждая семья может выбирать для себя тот, который подходит для нее. А наша задача – рассказать им про этот опыт и помочь или подсказать. А насколько сложно все-таки вот эти задачи решаются? Хотя, конечно, я понимаю, что хороших людей очень много, но хороший человек – это не профессия зачастую. И я понимаю, насколько все забюрократизировано, насколько все обставлено условностями. Потом я думаю, что многие вопросы упираются там в материальную сторону. И вот скажите, как вот вопросы решаются? Вот, может быть, на примере какого-то... Вы знаете, поначалу, когда мы только вот это вот все раскачивали, эту машину, было, наверное, сложнее, потому что самое сложное было, наверное, преодолеть стереотипы отношения тех людей, которые принимают решения, потому что они считали, вы что, зачем же, это же вы детям такой стресс создадите, да на них там не так посмотрят. Ну, то есть вот есть люди, которые, ну, как-то себе придумали вот это вот, при этом мало представляющие, о ком идет речь. И вот это было, наверное, самым сложным. Сейчас, когда дети вышли на, ну, будем говорить, на улицу, в мир, да, они заходят в детские сады, и они участвуют, ну, фактически во все крупные такие вот мероприятия. То есть это и детский карнавал, и там, я не знаю, любой городской праздник, там наши участвуют, ходят сейчас и в учреждения культуры, и во всех спортивных мероприятиях. Ну, вот у нас уже есть команды болельщиков из ребят, которые там себе группу ВКонтакте создали и пишут, куда они пойдут, на хоккей или на баскетбол. И, ну, вот на баскетбол, например, да, то есть наши болели на хоккей, к ним подошли ребята и сказали, а почему вы к нам не приходите? Теперь они ходят и на баскетбол. Молодцы. Когда-то вначале, конечно, все было, безусловно, сложнее, потому что нужно было участвовать в оргкомитетах, нужно было доказывать, зачем мы туда пойдем, нужно было разговаривать про парковки. Ну, даже парковки. То есть не сразу, да, но случилось. И вот я хочу сказать, что даже возле магазинов, то есть при прочих равных, то есть если, конечно, занято все, тогда и нашу займут. Но если есть свободные места, то специализированные парковки, как правило, все-таки остаются свободными. То есть люди научились видеть этот знак. Не скажу 100%, но это вот, вы знаете, это прям заметно. Ну, упорство приносит свои плоды. Я правильно понимаю? Да, согласна. Гость на радио ВК. Сегодня в студии радио ВК Елена Нига, президент общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Лена, скажите, есть вот такое понятие, как программы реабилитации. А что это за программы? Вот работаете ли вы с ними? Существуют ли какие-то результаты, ну, у нас в городе или в других, может быть, городах? Ну, программа реабилитации, на самом деле, это... Ну, наверное, более широкое понятие курса лечения, которое назначается ребенку. Ну, по идеальной какой-нибудь схеме, по идее, должна быть какая-нибудь такая вот комиссия, которая бы вела ребенка, которая бы назначала ему то или иное лечение в зависимости от того, какое у него есть, ну, исходное, да, состояние у ребенка, какие у него есть результаты. В нашем случае, к сожалению, чаще всего это родители, которые вот принимают такое решение. Ну и в той степени, насколько им повезет с лечащим врачом или курирующим врачом, они определяются о том, куда ребенок, какой курс реабилитации он будет проходить. И почему говорю это такое широкое понятие? Потому что реабилитация – это комплекс мер. Это если есть необходимость, значит, это какие-то медикаменты. Если есть необходимость, значит, это там курс массажа, ЛФК. Есть какие-то вот прямо... Ну, вот вы знаете, в какой-то момент вот для нас, например, ЛФК – это каждый день. Это лечебная физкультура, правильно? Да, это когда ты вот ведешь ребенка на кухню или там выходишь из дома, из машины, или там выходишь из подъезда, и ты понимаешь своей головой, что ты должен просчитать, как сделать так, чтобы вот эти вот движения для него стали реабилитацией в том числе. То есть и... Это, конечно же, курсы в реабилитационных центрах, курсы в каких-то клиниках, это в каких-то случаях операция. То есть это вот, ну, ребенок индивидуален, поэтому конечно, невозможно, как бы сказать. Для нас программы реабилитации, это, наверное, ну, для нашей организации, это в первую очередь информация о тех учреждениях, центрах, которые есть у нас в городе, у нас в стране, ну, в некоторых случаях и за рубежом, потому что есть, ну, вот у нас есть единственный ребенок с синдромом бабочки, сложное заболевание. И вот когда мы только с ней познакомились, тогда и в России не было. Сейчас в Москве есть такой центр, и вот в свое время мы ее отправляли в Германию, потому что больше некуда было отправить. Вот. В каких-то случаях курс реабилитации – это... создание условий для, допустим, занятий ребенка спортом, да, то есть вот то, что мы, например, продвигали, когда и реабилитация, и желание ребенка, его мотивация в этом участвовать, то есть она переходит из пассивной, потому что мне кажется очень важно, чтобы ребенок принимал в этом участие, потому что когда он пассивно просто ждет, когда его домучают, то эффект, конечно, не... Же с вами договорились говорить правду. Конечно, конечно. Поэтому и совершенно другая история, когда ребенок садится на специализированный велосипед и может проехать свой первый метр. И такие велосипеды у нас сейчас стоят на острове Татышев, и летом каждая семья может приехать и взять в прокате бесплатно этот велосипед и поездить, и тем самым и получить удовольствие, и потренировать вот ножки и мышцы. Такой реабилитацией являются там те виды, которые предлагает там адаптивная школа, да, то есть это кёрлинг, это боча, то есть это ипотерапия, это те виды программы, которые предлагает Центр Радуга. Ну, то есть на самом деле очень много. Ну и вот лыжи мечты наши последние, это тоже в каком-то смысле программа реабилитации. Мы поговорим об этом чуть позднее, да. Скажите, а как, понимая, что ваш центр, он продвигает, собственно говоря, вот эти предложения по реабилитации, а как они, какой отклик они находят вот в семьях у детей? Все ли идут навстречу, все ли готовы, все ли понимают, или приходится работать? Нет, во-первых, мы не центр, мы все-таки объединение родителей. То есть мы вот такая кучка. Я условно это назвал. Это не большая кучка семей, которая реагирует на то, что, вот, допустим, когда-то давно-давно, когда мы начинали, в той же Радуге не было никакого дневного отделения, не было тех курсов, когда дети остаются сейчас сами. То есть мы об этом только мечтали и думали, будет ли у нас когда-нибудь? Оказывается, будет, есть сейчас. И поэтому наша-то задача как раз создать условия, притащить в город тех специалистов или ту информацию, те методики, которые будут уже работать на базе тех учреждений, которые у нас есть, которые будут... Ну, мы остаемся родителями, я не медик, я не могу назначить ребенка. Я понимаю, что вы как раз пропагандируете работу. Но я могу видеть и сказать, а вот вам-то хорошо, например, вот туда. Потому что, ну, так случилось, что мы вынуждены изучать собственного ребенка, изучать тех детей, которые рядом, и можем тоже подсказать. Что касается родителей, то, ну, в первую очередь, когда родители сталкиваются с инвалидностью ребенка, они начинают его лечить. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, очень важно, к сожалению, это вот не все слышат, чтобы мама не забывала, что ребенок – это все-таки ребенок. И у него должно быть детство, и у него должны быть игрушки, тогда он захочет в этом процессе лечения участвовать, чтобы вот все-таки как сказать... Ну, чтобы его жизнь не превращалась в одну сплошную больницу, да, я понимаю. Да, потому что, когда у тебя только больница, то, в общем, выздоравливать не очень хочется. Да. А на самом деле привыкаешь. Я в детстве, ну, слава богу, сказать, у меня были проблемы поменьше, но вот какую-то часть времени в детстве тоже провел в больнице. Там свой мир возникает. Вы живете в этой больнице, ребенок быстро ко всему привыкает, и вот для него это вот нормальным становится. А то, что за пределами, это уже какой-то совсем чужой мир. Я понимаю, о чем идет речь. Поэтому мы-то как раз стремимся, чтобы кроме лечения семья обязательно выходила гулять на улицу, училась выстраивать коммуникацию в своем дворе, в своей песочнице, потому я что как это раз поможет. Хотел у вас об этом спросить, о том, какие вообще мероприятия существуют. Вот мы упоминали о том, что дети ходят, болеют, допустим, на спортивные мероприятия. А какие-то еще существуют, ну, отдельно взятые или общие какие-то мероприятия, какие-то занятия, где вот дети могут участвовать, или вы им рекомендуете вот там бывать? Ну, вы знаете, на самом деле мы, наверное, были теми, кто создал первую детскую команду по кёрлингу. Создали, занимались, оказалось, что она у нас первая в стране, и они реально сейчас занимаются. Сейчас, тем более, открылся кёрлинг-холл, и мы приглашаем всех желающих ребят, которые вот уже подросли покрепче, потому что камень толкнуть нужна, конечно, сила определенная, да. Он весит 20 килограмм почти. Так кажется, что он сам точнее, катится. Точнее, 19-960. Просто мы их таскаем. Я хорошо знаю их вес. Вот. Есть команда, которая занимается побочи, она тоже ждет тех ребят, которые захотели бы заниматься, потому что чем больше новых ребят будет приходить, тем больше шансов, что вырастут те, кто смогут участвовать не только в краевых соревнованиях, но и представлять край на России. Есть у нас занятия по самообороне. Вот в этом году, точнее сказать, в прошлом году мы начали первый раз. Многие так очень настороженно это встречали. Но вы знаете, ребята на ура к этому отнеслись, потому что они учатся быть лучше, они учатся самообладанию, они учатся спокойно и уверенно держать себя и как бы, ну, учатся быть готовыми ответить и на какой-то резкий выпад. На самом деле это тоже очень важно, мне кажется. Вообще достаточно много сейчас есть. Вот, кстати, я знаю, что, по-моему, то ли в начале этого года, то ли в конце прошлого года, вы меня поправите, допустим, организовывался концерт, где артисты, по-моему, даже оперного театра вместе с ребятами на сцене исполняли что-то. Вот я как бы в курсе. Вы имеете в виду наш Красноярск? Да. Скорее всего, это был концерт. Вообще, это может быть не единственный концерт, потому что это, вот, слава богу, становится. Ну, у меня на глаза попался, да. Я поэтому сейчас вспомнила о нем. Ну, вот я точно знаю, что Вера Баранова, например, участвовала и пела, да, с Настей Пушкаревой нашей. На финале конкурса «Крылья успеха». «Крылья успеха». Да, и там дети, ну, как сказать, демонстрировали свои таланты, в том числе и наша театральная студия. У нас есть театральная студия. Они выступали с последней постановкой. Ну, теперь уже не последней, предпоследней, получается. «Небесный тихоход». Это для нас была очень трогательная работа, потому что она была посвящена 70-летию Победы. Тому фильму, который в свое время был снят, комедия такая и военная. И это была такая вот прям вот работа творческая. И а это театр, в котором дети участвуют, это вот на постоянной основе? Да, или конечно, на постоянной. Причем он такая достаточно открытая студия, потому что кто-то уезжает на лечение, кто-то, кто-то возвращается, поэтому у нас там есть первый состав, второй состав, и у нас ребята ездили уже и на гастроли, они выступали. И возрасты разные, да, я понимаю? Самому маленькому сейчас 2 года, а самому большому 23, кажется. Надо уточнить. Потому, ну, они же растут так ну, быстро, конечно, дети. Да, они да, так да. быстро растут. Это и точно. На самом деле дети-то у нас там разные, поэтому вот приходит вся семья, поэтому если в семье есть еще братишки, сестренки, если у нас мы видим, что не справляемся сами, или ребенок хочет участвовать, то мы только этому рады. Здорово. Гость на радио ВК. Елена Нига, президент общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» у нас сегодня в студии. Может быть, я сейчас неправильно сформулирую, Елена, но вы меня поправите. Вот речь идет о том, что существует конвенция некая, согласно которой планируется, что дети с ограниченными возможностями будут учиться в обычных общеобразовательных школах вот, ну, с нашими детьми, с их неограниченными возможностями. Вот как вы к этому относитесь? Будет ли это и к чему это может привести? Хорошо это или плохо? Я, честно скажу, не знаю. Ну, вы знаете, на самом деле этот процесс идет, потому что, слава богу, еще пока не так массово, потому что я считаю, что такие системные изменения, они должны происходить пошагово и очень мудро, если можно сказать, потому что, конечно, наша школа сейчас трясет от тех перестроек и преобразований, которые, в принципе, туда боюсь заходить. Там так быстро все меняется. Без наших детей их трясет. А вдобавок ко всему, и, конечно же, происходят изменения касаемо включения наших детей. Там, где это делается не в угоду количеству или там пиара или там еще чего-то, там, где это делается очень умно, когда люди проговаривают, договариваются, выстраивается коммуникация, то, в общем, все получается на самом деле. Конечно же, нужно ориентироваться на тех детей, которые заходят, потому что сама система пока еще не готова, она в этот процесс только заходит. Поэтому, конечно, если есть поддержка со стороны, будь то самих родителей или учителя, потому что вот, ну, человеческий фактор в нашей стране очень сильно имеет значение. Да, это точно. Будь то проектная какая-то команда, которая поддерживает ребенка. Ну, может быть, пока вот мне неизвестно, но я очень надеюсь, что те пункты, те центры консультативные, которые сейчас существуют и которые, по идее, в моем понимании, как раз и должны стать той поддержкой каждому ребенку, ресурсная поддержка, потому что они владеют методиками, они владеют всем, что может помочь как учителю, так и ребенку, семье войти потихоньку вот в этот момент. Мне кажется, очень важно, чтобы семья понимала, что включение в школу, оно должно происходить с самого маленького раннего возраста. То есть не может быть такого, что если вы не ходите на улицу и боитесь, что на вас не так посмотрят, а потом в школе вдруг все вот, ну, конечно, как да, цветочку наконец-то вас рассмотрели. Такого не происходит. То есть нужно быть готовым, нужно понимать, что происходит. Сейчас здорово, потому что реализуются разные проекты для разных детей. Есть классы, которые создаются. Вот в 47-й школе у нас есть класс, где дети занимаются по основным предметам индивидуально, там с педагогами, да, по своей программе, а на какие-то предметы они выходят в школу. Есть школа, у меня ребенок учится в 7-м классе. То есть вот, в обычной школе. Образовательная. В общеобразовательная, да. То есть нам пришлось сегодня прогулять немножко, чтобы мы сегодня здесь быть. И честно скажу, не могу сказать, что сильно расстроился. Вот. Но все равно, это же нормальная социализация. То есть вот тут нормальное общество живет, да, со всеми плюсами и минусами. 1 сентября наступает, он говорит: ты знаешь, мам, я по одноклассникам соскучился по школе еще. Я вас уверяю, это всех абсолютно касается. Они летом скучают, а к весне они думают, как бы поскорее оттуда свалить. То есть есть предметы любимые, нелюбимые. То есть абсолютно нормальные дети, абсолютно нормальные. Вот уже программа наша к концу подходит, но мне обязательно нужно у вас спросить по поводу такой инициативы, как программа «Лыжи мечты», которая была презентована 18 февраля совсем недавно. И, кстати, они вот что-то так пишут, но как-то внятно, невнятно точнее. Вот вы мне расскажите из первых рук, так сказать. Мне кажется, что вот вы, по-моему, и были инициатором, да? Ну, то, что запустилась программа в Красноярске, конечно, да, это были мы. Летом, в прошлом году, я познакомилась с Натальей Белоголовцевой, мы договорились, я узнала, что нужно сделать, чтобы программа была у нас, потому что там есть лицензионное соглашение, есть требования к инструкторам, то есть мы обучали инструкторов суть специально. А суть там в чем? Это особая методика, когда инструктора имеют представление о тех ограниченных возможностях, которые вот есть так у ребенка. На каждого ребенка родители заполняют анкету, где прописывают его ограничения, какая помощь может потребоваться ребенку. И, конечно, в этом смысле помощь родителя, она как бы вот очень важна, потому что насколько родитель сможет предупредить инструктора, настолько легче ребенку будет. кто может принять участие в программе, это любой ребенок, который стоит у опоры. То есть это как бы необходимое условие. То есть если ребенок самостоятельно не стоит у опоры, пока еще рановато, пока нужно вот, в общем, ту реабилитацию. Ну и они могут кататься с гор. Да, на лыжах. Да, мы поднимаем ребятишек с помощью родителей на склон, потому что подъемника у нас еще пока нет, то есть мы надеемся, что он у нас появится. А обратно инструктор с ребенком, либо если ребенок достаточно крепко стоит на ногах, то он даже едет без слайдера. Сноуслайдер — это такое специальное приспособление, ну, похожее на ходунки немножко. Ребенок за него держится, у него тоже, то есть такой ребенок едет на четырех парах, можно сказать, на своих и на слайдере. Сам факт, знаете, скорость вот это вот съезжание. Это удовольствие невероятное, в принципе, на самом деле. Да хоть на санках все равно приятно, согласитесь. Это удовольствие невероятное, и, конечно, дети возвращаются в полном восторге, и очень здорово, что у нас эта программа появилась, потому что я вот уже говорила, что любая программа, которая доставляет радость ребенку, да, будь то ипотерапия, будь то велосипеды, будь то лыжи, будь то бассейн, вот у нас же появился первый бассейн, который относительно приспособлен, скажем, там есть подъемник, там есть лифт, там, к сожалению, нет специальной раздевалки, что, в общем, сильно. Но во всяком случае, городские власти нам обещают, что появится уже совсем прям адаптированные для наших ребят, и для людей с инвалидностью. Знаете, глядя вот на вашу настойчивость, я уверен, что все будет, и раздевалка в том числе. Елена Нига, президент общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Вот моя собеседница сегодня, и время нашей программы вот совсем уже подошло к концу, поэтому буквально полминуты. Расскажите, где вас найти, информацию о вас, если люди захотят с вами связаться. У нас есть сайт, он называется «Открытые сердца». Достаточно просто набрать либо «Открытые сердца», либо сейчас можно набрать «Лыжи мечты» в Красноярске, тоже открывается наш сайт. Там есть вся информация, все контакты, поэтому мы очень рады будем привлечению тех семей, которые нуждаются в нашей поддержке. Будем рады, если кто-то из людей захочет откликнуться и может стать нашим волонтером, нашим помощником. В общем, будем этому только рады. Ну что же, Елена Нига, еще раз скажу, председатель общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» была моей собеседницей. Огромное спасибо вам, Елена, что нашли время. Даже вот оторвались от школьного процесса. Но это тоже важно, я считаю, потому что люди должны знать о том, чем вы занимаетесь. Желаю здоровья вам, вашим деткам, деткам всех тех, с кем вы работаете, общаетесь. Ну и успехов в вашем, в общем, нелегком, но очень важном деле. Спасибо большое, Олег. Я, наверное, тоже хочу пожелать всем нашим семьям уверенности в себе и поверить в то, что их ребенок, прежде всего, ребенок. И очень важно, чтобы они поверили и в достойное будущее для него, и для всей семьи. Спасибо вам, друзья. Гость на радио ВК.